Глава 69. Как только их совещание закончилось, Бэкстрём скрылся в своей комнате. Приближался полдень, и требовалось разобраться еще с одним делом, прежде чем он покинет здание полиции и проведет остаток дня более приятным образом. Сначала он передвинул горы бумаг на своем письменном столе, затем разложил содержимое самой последней стопки на его поверхности перед стулом, на котором сидел, и, закончив с этим, кивнул довольно. «Даже пятая колонна, которую полицейское руководство разместило у меня под носом, поймет, что здесь сидит невероятно занятой человек», — подумал Бэкстрём, и в этот самый момент услышал характерный стук в свою дверь, который мог означать только одно. «Добро пожаловать, Аника», — сказал он, притворившись, будто погружен в чтение бумаг, и добавил: «Садись, пожалуйста», хотя она уже успела расположиться на стуле для посетителей. «Чем я могу помочь?» «Наш свидетель — таксист», — сказала Аника Карлсон. «И что там с ним?» «Мы охотимся за ним уже 2 дня. От него ни слуху, хотя он обещал Эку явиться на новый допрос». «У меня дурные предчувствия», — подвела итог Аника Карлсон. «Давай все по порядку», — предложил Бэкстрём. Двое суток назад Эк, а также другие сотрудники группы допросов, пытались связаться с Арой Дорси. Звонили по меньшей мере 12 раз на его мобильный телефон и столько же раз оставляли ему сообщение. И все без какого-либо результата. Тогда они позвонили ему на работу и узнали, что он сказался больным в тот же день, но обещал дать о себе знать после выходных, если почувствует облегчение. Если верить тому, что Ара сообщил своему работодателю, он сильно простудился и, проявляя заботу о себе самом и о клиентах, решил несколько дней посидеть дома. «В чем проблема?» – спросил Бэкстрём и пожал плечами. «Судя по всему, он ведь жив?» «Был вчера, по крайней мере». «Опять же, это вполне может быть правдой, если подумать обо всех идиотах вокруг, которые ходят на работу с кашлем и насморком, подвергая опасности здоровья окружающих, и мое тоже», — подумал он. «А проблема в том, что, как мне кажется, он сбежал», — сказала Аника Карлсон и зло уставилась на своего шефа. «Или просто отключил телефон», — возразил Бэкстрём. «Я попросила Стиксона и его коллег навестить парня дома в 6. Они побывали там вчера вечером, и, по их мнению, квартира была пуста. С тем же результатом они повторили попытку утром. Ни малейшего следа Ары Дорси. Тишина и темнота в его квартире». «Что не мешает ему лежать дома у мамочки или у его девчонки, пока он не поправится», — не сдавался Бэкстрём. «С его мамочкой мы уже поговорили, и он не давал ей знать о себе уже почти месяц. Поэтому мы даже не стали спрашивать, есть ли у нее причина для беспокойства. Никакой подруги у него, похоже, нет. Зато Стиксон пообщался с одним из его соседей, и тот поведал ему, что видел Ару вчера утром. Тот садился в автомобиль с мужчиной, своим ровесником, неизвестным соседу. Потом они уехали. У нашего таксиста с собой были 2 сумки, которые он положил в багажник. Особенно больным он не выглядел. Номера машины, на которой Дорси уехал, у нас тоже нет». «Как вариант, можно ведь предположить, что он поболтал с какой-то газетой, получил некое количество тысячных купюр, в благодарность за беспокойство купил горящий тур и отправился в теплые края пересидеть до тех пор, пока здесь все не успокоится. Это, помимо всего прочего, объясняет, почему мой знакомый репортер в курсе, что в районе места преступления видели Ангела Гарсия Гомеза», — подумал Бэкстрём. «Вряд ли», — мотнула головой Аника Карлсон. «Смерть Эриксона стоит на первых полосах газет уже неделю, и если бы кто-то из этих жучков знал о Гарсия Гомезе, они, наверное, напечатали бы такую новость сразу же». «Возможно», — согласился Бэкстрём. «Вполне возможно. Но что, если они не успели проверить данные? Или проверили и обнаружили то же алиби, в которое уперлись мы, относительно участия Гарсия Гомеза в шоу по единоборствам в воскресенье вечером?» «Я тебя услышала, Бэкстрём», — сказала Аника Карлсон. «Но мне кажется, вполне вероятна и другая возможность, вовсе не столь приятная». «И какая же?» «Я сама разговаривала с владельцем, на которого работала Ара, а также с нашим обычным источником в таксомоторной компании Стокгольма. И она поведала мне, что пару дней назад, то есть во вторник, им звонил один из наших коллег, пожелавший узнать имя водителя, работавшего на определенном такси в ночь на понедельник. По странному совпадению речь шла о машине с тем самым регистрационным номером, как у той, на которой ездил наш таксист». «И что она ответила?» — спросил Бэкстрём. «Плохо дело», — подумал он. «Отослала в фирму, где числится данный автомобиль», — ответила Аника Карлсон. «Я только сейчас разговаривала с ними. Им звонили в среду утром». «И что они?» «То же самое, с той разницей, что назвали коллеги имя и адрес нашего свидетеля». «А у этого коллеги есть имя?» — поинтересовался Бэкстрём. «Нет», — ответила Аника Карлсон. «Никто его не запомнил, во всяком случае. Наш источник в таксомоторной компании почти на 100% уверен, что он не называл себя. В остальном говорил в нашей обычной манере, если верить ей». «А может, все дело в том, что мы бегали друг за другом, и что кто-то из наших коллег звонил и туда, и сюда. На первых порах, когда царил настоящий хаос, после получения сообщения о скоропостижной смерти адвоката Эриксона». «Нет», — сказала Аника Карлсон. «Я опросила всех. Все только качают головой. Да и зачем им было это делать? Свидетель сам связался с нами, причем уже во второй половине дня в понедельник. А значит, кто-то другой искал его. И как раз в этом случае, по-моему, речь не идет об обычном журналисте, который в поисках сенсации выдает себя за полицейского. И в этом случае, насколько я понимаю, все значительно хуже». «Гарсия Гомес? О'Каре?» — предположил Бэкстрём. «Конечно», — кивнула Аника. «Я больше склоняюсь к этому предположению. Если тот, кто сидел в Мерсе, когда наш свидетель чуть не переехал Гарсия Гомеза, успел включить фары ему в спину, то он наверняка записал номер его такси или номер с таблички на крыше. Она же, само собой, светилась. Он ведь освободился и мог взять нового клиента». «Наверняка», — согласился Бэкстрём. «Плохо дело. Хуже некуда», — решил он. «Хотя какое это сейчас имело отношение к нему? Его в скором времени ждал приличный обед в качестве первой фазы, чтобы потом он мог отпраздновать выходные в своей обычной манере. Ему осталось лишь дождаться, когда чертова лесбиянка, мужененавистница, уйдет от него, чтобы сразу отправиться во свояси». «Итак, как мы действуем?» — спросила Аника Карлсон. «Все как обычно», — ответил Бэкстрём. «Поболтаем с прокурором, чтобы мы смогли взять в оборот нашего свидетеля. Объявим его в розыск. И знаешь ли, лучше сразу же задержим этого идиота. Его надо притащить на допрос без предварительного уведомления, и чем быстрее, тем лучше. Поручим сыскарям проверить его адреса. И пусть они, кроме того, внимательно понаблюдают за нашими подозреваемыми и их окружением, чтобы с нашим таксистом случайно не приключилось ничего похуже простуды. А стоит обстановке накалиться, лишним не будет, если мы арестуем и О'Каре, и Гарсия Гомеза. «Именно это я и собиралась предложить», — констатировала Аника Карлсон, которая явно значительно повеселела. «А сейчас ты должна извинить меня, поскольку мне надо бежать навстречу в государственное полицейское управление». И Бекстрем, на всякий случай посмотрев на часы, обеспокоенно покачал головой.